Но на огороде он притих, и Яшка тоже. Над грядками стлался не то туман, не то какая-то дымка. Кто-то шелестел в ботве. Над забором висел большой розово-желтый полумесяц. Близкий-близкий, можно камушком добросить. Повесили на крюк ведро. Цепь зазвенела, ворот заскрипел, будто брашпиль в кинофильме «Робинзон Крузо». Потом плеснуло, забулькало внизу. Вдвоем Стасик и Яшка завертели гладкую железную ручку, ухватили дужку, поставили плещущее ведро на край сруба и, не сговариваясь, глянули вниз. В черной квадратной глубине вздрагивал желтый светлячок. «Ух ты!» — сказал Яшка. «Что это там?» «Может, месяц отражается?» — прошептал Стасик. «Что ты? Месяц он вон где!» «А что тогда?» Стасику страшновато стало и очень интересно. «Сказочно так!» «Подожди!» Вода успокоилась. Желтое дрожащее пятно успокоилось тоже. И превратилось в окошко. Маленькое, с переплетом, как буква «Т». Словно прятался в колодезной мгле чей-то домик. «Видишь?» — прошептал Яшка. «Ага. Значит, правда». «Что?» «Я где-то слыхал, что если так вот смотреть в темную глубину, окошко покажется. Неизвестно откуда. Только...» «Что?» — опять прошептал Стасик. «Ну, не всякому оно покажется. А тому... Ну, в общем, если он хороший человек». «Что ж, значит, мы ничего, люди», — вздохнул Стасик. «Мама ведь нас простила». «Про тебя-то я и не сомневался». «А про себя сомневался, что ли?» — сердито спросил Стасик. «Я вообще сомневался, что человек». «Ну и дурень», — сказал Стасик с маминой интонацией. Мама закричала со двора. «Где вы там опять провалились?» «Идем?» — откликнулся Стасик. И чтобы Яшка не обиделся на дурня, спросил. «А где ты слышал такое? Про окно?» «Не помню. Может, от Лотика в Реттерхальме. У каждого существа в кристалле должен быть свой дом с окошком». Они потащили ведро. Вода выплескивалась на ноги, холоднющая. Зато в воздухе тепло пахло сладким посленом. Месяц светил в спину и тоже будто немножко грел. «Яш, а давай сделаем свой домик. На двоих. Вроде шалаша и с окошком. Ночевать там будем». «Давай», — обрадовался Яшка. «Лишь бы зяма к нам туда не лезла». Они умылись на дворе под гремящим рукомойником. И через минуту уплетали со сковородки картофельные котлеты со шкварками. Так что щеки скрипели, будто мокрая резина. «Ой!» — спохватился наконец Стасик. «Мама, ты ведь сама-то еще не ужинала?» «Да ужина мне было, когда вас где-то носит нелегко. Оставьте мне котлетку». «Мы три оставим. Мы налопались до треска. Ага, Яш!» Яшка мягко положил вилку, подпер подбородок и смотрел на маму. Стасик тоже на нее посмотрел. Мама у двери склонилась над корытом, спиной к ребятам. В темных гладких волосах ее, в тугом валике на затылке блестели под лампочкой седые нити. Стасику вдруг стало так жаль маму, что намокли глаза. Яшка посмотрел на него, внимательно и чуть виновато. Потом снова отвернулся. Тихо дохнул на ладонь, вытер ее о лоб, медленно протянул руку в сторону мамы. Словно хотел дотянуться, погладить ее по голове. Не дотянулся, конечно, ладонью провел по воздуху. Седина стала быстро темнеть и пропала. Стасик, чтобы не разреветься, закусил губу и стал разглядывать узор на потертой голубой клеенке.